Глава 6. Майри. Голос Кивиира превратился в неясный гул. Стоило посмотреть на треугольный кончик желтого конверта, торчащего между тетрадями. Я не понимала себя. Давно следовало его выкинуть. Сразу, как мне вручили. Так нет ведь. Сунула в сумку, и теперь он выглядывал и напоминал о демоновом драконе. Чтоб Привзу провалиться в пекло с его идеальным лицом, широкими плечами, стальным голосом и с нами с ним в главной роли, теребящими душу, изматывающими тело и не дающими покоя. Я повела плечом, вспомнив жестокие поцелуи. Они отложились в памяти отчетливее остального, словно каждый из них оставил на моем теле клеймо. И словно в подтверждение, кожа на шее отозвалась холодной пульсацией. Но как и почему меня мучили эти фантазии? «Мэри, что-то не так?» «Неважно себя чувствую», — солгала я и посмотрела в полное волнение темно-зеленые глаза жениха. Снова появилось желание сравнить его с Ривейналзом. Увы, Кивиир уступал, притом очень сильно. И сколько бы я ни отмахивалась, никак не могла с собой совладать и вернуть былое отношение к своему парню. Не удавалось. Потому что после того инцидента проклятый дракон не отпускал меня. Прогнав, держал на незримой привязи. Будто поселился в моих мыслях и управлял ими так же, как и с нами. С каждым днем Кивиир раздражал меня все сильнее. И я не знала, как исцелиться от следов когтей дракона, что не желали заживать. Ведь даже не понимала, где именно находятся эти раны. Что конкретно у меня болит? Но неоправданная злость на жениха росла. А ведь я искренне любила своего парня. И даже больше души в нем не чаяла. Мы давно распланировали наше будущее. Свадьба после окончания Кивииром Академии. Наш переезд в западный район города. Работа в офисе мужа. Ведь у меня без магии нет других вариантов. Я вздохнула и ненадолго прикрыла веки. Приложение к магу. Вот моя судьба. Как у мамы, как у многих других. А потом, по плану моего жениха, у нас появились бы дети. Затем мой плавный карьерный рост. Естественно, переезд в восточный район, где и перспектив больше, и жизнь комфортнее. Стабильность, взаимопонимание и общие интересы. Чего еще для счастья надо? Может, перенесешь поход в центр на более удачное время? Кивиир положил ладонь поверх моей и тряхнул челкой, постоянно падающей ему на глаза. Даже это простое движение снова подняло волну раздражения. А ведь раньше мне нравились его непослушные вихры, легкая небритость, с которой парень казался старше на несколько лет. Плавная линия немного капризно-женственных губ и дугообразные брови резко контрастировали с резко выраженной квадратной линией подбородка. А этот нос с горбинкой? Почему он не был идеально прямым? «Мне необходимо пройти проверку еще раз», — нахмурилась я. Вновь покосилась на злополучный конверт и процедила. «Больше нельзя откладывать». «Отцу скажешь?» — поинтересовался он. «Не очень-то Кивиир стремился меня отговорить. Да и какой смысл? Если у меня нет магии, пожурит. Если вдруг проявится, обрадуется. Для меня же поход в центр был очень важен». Во-первых, меня беспокоили эти странные, возбуждающие реальные сны. Во-вторых, я тревожилась о непонятном ощущении ледяного холода, которое пронзило тело при прикосновении Ривейналза. А в-третьих, это была основная причина. После того, как из-за Айс-Данагара мне не удалось встретиться с драконом, которому я намеревалась продать свою девственность, я вызнала от Рейсвене все, что могла. Немного, в общем. Именно сегодня он посетит центр, и я обязана использовать этот шанс. Так и не помирились. Понимающе кивнул Кивиир, по-своему расценив мое молчание. Подняв руку, он попросил официанта принести счет и снова обратился ко мне. «Не хочешь поделиться?» «Все сложно». Я ощутила, что краснею. Это было неправильно и запутанно. Общаться с женихом, которому отказывала в близости, и планировать дорого продать свою девственность. Ссора с отцом. Про сумасшедший долг дракону я умолчала. Но надо было как-то объяснить возникшее в нашей семье напряжение. «Майри», — улыбнулся Кивиир и легонько сжал мою ладонь. «Ты же знаешь, что всегда можешь на меня рассчитывать в трудную минуту». «Нет, не могла. Я понимала, что сумма, которую потребовал Айс Данагар с моего отца, непосильна даже для семьи жениха. Вероятно, родители Кивиира и захотели бы мне помочь». Но я не имела права просить. Рано или поздно до них дойдет слух о моем визите к дракону, и свадьбу отменят. По-хорошему, надо бы самой признаться, но у меня не хватило духа. Пусть все идет своим чередом. Пусть это эгоистично, но мне сейчас необходима хоть какая-то поддержка, хоть и эфемерная, которая вот-вот рухнет. Иначе я не справлюсь, сломаюсь, сдамся». «Ты уверена, что не нужно идти с тобой?» Я с искренней благодарностью сжала его ладони в своих. Не смогла не заметить, что они такие маленькие по сравнению с руками Ривейналза. И пальцы кажутся короткими, будто куцами. Я возненавидела себя в эту минуту, ощущая последней дрянью. А дракона уже ненавидела всем сердцем. Но с замиранием ждала ночи. И я очень любила своего парня, но продолжала искать в нем недостатки, тем не менее собираясь изменить за деньги. Хуже, чем шлюха. Я подавила порыв признаться в своем моральном падении и улыбнулась. «Ир, я же не маленькая девочка. Справлюсь сама. Или ты забыл, что мне уже исполнилось 21?» Он усмехнулся, явно вспомнив шумную вечеринку, которую сам же и устроил. «Небеса, какая она была шикарная! Парк развлечений, арендованный на целую ночь, толпа друзей и море смеха. Ни один праздник не был настолько великолепным, как этот. Словно мы отмечали что-то поистине грандиозное, а не обычный день рождения человечки, не обладающей и таликой магии». «Тьфу!» — проворчала я про себя. «Ривс уничтожил во мне чувство собственного достоинства?» «А ну, кыш, предательские мысли!» «К тому же пары пропускать нежелательно», — напомнила Кивиру об учебе. «Котенок!» — с лукавой улыбкой заговорил он и, поднявшись, тут же потянулся к кошельку. «Ну как с тобой спорить?» Я сняла со стоявшей за стулом вешалки свою джинсовую куртку и, накинув ее, судорожно вдохнула, неожиданно оказавшись прижатой к любимому. Его дыхание скользнуло по щеке, защекотало ухо. «Ради тебя можно пойти и на большее преступление, чем прогул». Его волнующий шепот раньше бы вызвал дрожь в теле. Но сегодня мне было этого до горечи мало. Кивир выглядел неопытным мальчишкой в своих ухаживаниях по сравнению с мучительными ласками, которым подвергал меня во снах дракон. И пахло от него чересчур сладко, до тошноты. «Ир!» С усилием отстранилась я и повела бровью. «На нас смотрят!» Он усмехнулся, щелкнул меня по носу и, взяв под руку, повел к выходу из кафе. Мне всегда нравилась эта игривость. Она меня и покорила, выделила парня среди остальных. Кивиру уже 24 года. Но это не мешало ему быть по-взрослому юным, отчасти безбашенным, а также серьезным и умеренно настойчивым. «Мой Ир. Самый лучший, родной и светлый человечек во всем мире. Люблю тебя», — призналась с легкой нервозностью, едва мы вышли на улицу. «Ого-го!» — счастливо заулыбался он и притянул меня к себе, целуя в висок. «Ты меня пугаешь, занудари!» Кивир развернул меня к себе лицом и ухватился за края джинсовой куртки. Он редко слышал от меня подобные слова, хотя сам частенько сыпал нежными или страстными признаниями. «Такое чувство, будто ты со мной прощаешься. И после ссоры с отцом ты сама не своя. Да еще это признание...» Вглядываясь в мои глаза, забеспокоился он. «Ри, что-то ты не договариваешь. Так, я пойду с тобой в центр». «Ир, я понимаю твое волнение», — твердо произнесла. «Но я должна сходить туда одна». «Мне обидно, что ты не делишься со мной проблемой», — надулся Кивиир. И снова он повел себя как ребенок, позволяя тени дракона вернуться и нависнуть надо мной. Я красноречиво посмотрела на парня, и он сразу же поднял руки, все поняв без слов. Это мне тоже не понравилось. Я вела в наших отношениях словно в танце, будто взяла на себя мужскую роль. Ривеналс не позволил бы даже мысли об этом. Раздражение росло, угнетая меня саму. А ведь еще 2 недели назад я считала, что встречаюсь с самым лучшим мужчиной в мире. До недавнего времени так оно и было. Но сейчас я видела в Кивиире неоперившегося птенца. «А ну прочь, мысли предателя!» Снова приказала я, но самовнушение не подействовало. «Ладно, тогда побегу», — сдался Кивиир. «Заскочу домой, переоденусь и сразу на занятия. 8 свиданий, помнишь?» «Я буду». Улыбнулась и, ответив на короткий прощальный поцелуй, прижала к груди небольшую стопку тетрадей. Хлопнула дверь припаркованной неподалеку машины. Кивир опустил стекло и, крикнув «Котенок, люблю тебя!», подмигнул мне. Взревел мотор. Вскоре канареечно-желтый автомобиль встроился в довольно живой поток машин, увеличившийся к обеденному времени. Я смотрела на него до тех пор, пока солнечного цвета пятно не растаяло вдалеке, и только потом уверенным шагом направилась к центру. Миновала 3 офисных здания. Следующее за ними 10-этажное строение из темного камня надвинулось на меня грозным монстром. Я замедлилась и, запрокинув голову, вскоре вовсе остановилась. Здесь решались судьбы людей. Если ты маг, то достойное будущее обеспечено. Лучшая работа, хорошая зарплата, минимум западный район, предоставляемый уже в самом начале свободной от родителей жизни. Полукровкой быть еще престижнее. А вот простым людям не повезло. Обычно проверку проходили 1 раз, в 11 лет, когда магические потоки только раскрывались. Но иногда они просыпались позже. Очень редко, но бывали случаи пробуждения даров 14-16. Поэтому отец проверял меня 2, не в силах смириться с моей бездарностью. Увы, это оказалось бесполезно. И вот сейчас, ступая на порог центра в 3-й раз уже самостоятельно, я осознала, что больше переживаю за тест, который, по сути, явился лишь предлогом, чтобы встретиться с Трейсфеном, чем о том, подействуют ли мои женские чары на дракона. Я шагнула к двери и замерла. Он! Ривейналдс выходил из центра статистики, учета и контроля в сопровождении 2 охранников. Мазнул по мне ледяным взглядом и, словно мы ни разу не встречались, прошел мимо в опасной близости, обдавая знакомым запахом хвои. В день нашего знакомства я не уловила его. Но во снах... Он пропитал мою постель, кожу, волосы, находился везде и всюду, напоминая о его хозяине. Колени ослабли, сердце заколотилось. Между ног вдруг сладко заныло, будто риф с мимоходом тронул меня там, пробуждая, заставляя желать. Но он даже не обернулся. Я же не смогла оторвать зачарованного взгляда от широкой мужской спины. Охранник перед ним распахнул дверь лимузина и учтиво поклонился. «Сейчас уедет!» «Ривейнал Сайс Данагар, можно с вами поговорить?» Необдуманно выкрикнула я и в ужасе вросла стопами в тротуарную плитку. «Спятила?» — начала ругать я саму себя. «У тебя последний шанс продать невинность заезжему дракону, а ты окликаешь того, кто едва не бросил тебя на растерзание насильникам? Я бы многое отдала, чтобы взять свои слова обратно, но у меня ничего не было». Ривенал замер, так и не сев в автомобиль, а затем медленно развернулся. Глядя на меня, застегнул пуговицу на темно-коричневом пиджаке. И снова я, словно забыв унизительную драконью науку, нарушала все правила хорошего тона. Смотрела в стальные глаза, головы не опустила, не говоря о том, чтобы встать на колени. Вместо этого, выудив из стопки тетрадей желтый конверт, уверенным шагом смертницы приблизилась к Ривеналзу без разрешения. Это будто была не я, а некто, считающий себя ровней драконом. Некто бесстрашный и, судя по всему, бессмертный. Или безумный. Протянула руку, едва не ткнув бумагой ему в грудь, и звенящим от напряжения голосом пояснила. «Вот по этому поводу». «Халуар?» Преградив мне путь, подал голос охранник. «Пусть». Стоило услышать ледяной тон Ривеналза, и некое наваждение, внушившее мне чувство неуязвимости, схлынуло. Сердце сжалось от ужасного предчувствия. «Дракон ведь не оставит без наказания мое дерзкое поведение. И прямо сейчас взорвавшейся человечке следовало бы упасть перед ним на колени, склонить голову и попросить прощения». Однако я продолжала стоять и протягивать полученный на днях конверт. Ривеналс даже не взглянул на него. Я предполагала, кому именно принадлежал крупный размашистый почерк, которым были выведены мои инициалы на титульной стороне конверта с небрежно оторванным краем. Дракону. Он наверняка знал и содержимое. «Я не согласна». Все же произнесла до побелевших костяшек, сжимая левой рукой небольшую стопку тетрадей. Мужчина молчал. Он неотрывно смотрел мне в глаза, явно ожидая продолжения представления или же извинений. Вокруг уже собрались любопытные. У меня же по спине прокатывались волны ледяного ужаса при мысли, что я посмела обратиться к Айс Данагару на улице при всех. Боялась и предположить, какое наказание ждет за подобную дерзость. Но сейчас единственным выходом было следовать за неожиданным порывом, потому что пути назад уже нет. Позвав дракона при посторонних, я сожгла все возможные мосты. «Там неверно подсчитано». С величайшим трудом выдавила, осознавая, что сама себе подписала приговор. «Не только себе. Всей семье». Что мешало мне подождать момента, когда Ривеналс укатит во свояси и отправится к Трейсвену? Какой демон меня дернул за язык? Вот как теперь быть? Паника раздирала изнутри, но внешне я оставалась неподвижна. Протягивала конверт, после прочтения которого захотелось умереть на месте. Но сейчас я не могла позволить себе сдаться. «Разве?» Наконец заговорил Ривеналс и потянулся к конверту. Да только вместо того, чтобы взять его, прикоснулся к моей руке. И в ту же секунду меня пронзил невыносимый ледяной холод. Он с невероятной быстротой начал растекаться по телу, сковывать, лишать возможности дышать и двигаться. Я не успела и слова сказать, как начала заваливаться назад, даже не имея возможности зажмуриться и приготовиться к неизбежному удару от падения. Но в последний момент ощутила теплые руки поймавшего меня охранника. «В машину!» — коротко приказал дракон. Мне же было не до его команд. Мелкие крупинки вновь замедлили свой ход. На этот раз видение показало комнату. Светлую, просторную, с широко распахнутыми стеклянными дверями и ветром, играющим с длинными, извивающимися медузами-шторами. Рядом кто-то шевельнулся. И не успела я повернуть головы, как надо мной навис Ривс. В его серебряных глазах поселилась нежность. А теплая улыбка была настолько мягкой, что мне стало не по себе, как если бы дождь вдруг стал лить вверх. «Поехали со мной!» Жарко прошептал мужчина и подался ко мне, накрывая обнаженным телом. «Не нужно тебе оставаться здесь одной!» Сказал в самые губы и жадно припал к ним. И только я судорожно сжалась в ожидании новой волны пронзающего холода, как шумно втянула воздух и села. От светлой комнаты осталось лишь воспоминание. Я обнаружила себя внутри лимузина, который наполняла тихая приятная музыка и дымно-розовый аромат. Скользнув испуганным взглядом по дорогой обивке, каменным выражением на лицах охранников, я наткнулась на дракона, пристально смотревшего на меня. «Куда вы меня везете?» Голос прозвучал хрипло, будто я резко подхватила простуду. «Спокойное место, где будет удобнее всего ублажить моих ребят. Ты ведь для этого подошла?» «Да вы...» Я запнулась, едва сдержав все, что уже вертелось на языке. «Неужели снова повторится тот кошмар?» «Ну уж нет!» Но вместо желаемого словесного выпада пришлось стиснуть зубы и сжать кулаки, чтобы собраться с мыслями и подавить быстро разливающийся по венам гнев. Он в данную минуту не помощник. Лишь спокойствие и ясная голова. Больше мне ничего не нужно. Нет, не для этого. Кто бы знал, чего мне стоил этот спокойный тон. Меня интересовали лишь цифры, проставленные вами. В них закралась ошибка. Я покосилась на двух охранников, бесстрастно смотрящих перед собой, и зябко повела плечом. Не хотелось вдаваться в подробности при посторонних. Я умру от стыда. А они ведь явно ловили каждый звук. Спросила осторожно. «Можно мне выйти из машины?» «Через 2 минуты», — задумчиво произнес Ривз, доставая из желтого конверта белый лист бумаги. Мои тетради лежали возле него на сиденье. Они были единственным светлым пятном в этом темном салоне, где сидели люди в черной одежде, со строгими лицами и каменными сердцами. Кто-нибудь из них вообще умеет улыбаться? И тут перед внутренним взором всплыло недавнее видение, отозвавшееся приятным теплом в груди. Губы дракона сейчас были плотно сжаты. Уголки губ смотрели вниз. 2 абсолютно разных мужчины. Тот нежный, в свете солнечных лучей, с безмерной любовью в глазах, которую ни с чем не перепутать. И этот, холодный, резкий и, чего таить, противный. «Здесь нет ошибки», — произнес Ривенал, оторвавшись от изучения цифр, выстроившихся на листе бумаги в вертикальный столбик. «Есть». «И где?» Я нервно сглотнула и выглянула в окно. Впереди уже показался дом Айс Данагара, величественно раскинувшийся посреди лесного массива. В прошлый раз у меня даже не нашлось сил рассмотреть ни заботливо огороженные деревья, ни таблички с предупреждениями о высоких штрафах за вырубку леса или разведение костров. Сначала я сходила с ума от собственного решения отдать себя дракону и волновалась, смогу ли пойти до конца. А после унижения и от ярости не видела ничего, кроме расплывающейся от слез руки поддерживающего меня отца. Но сейчас я смогла оценить по достоинству эти места. Любуясь стройными рядами деревьев и вспархивающими в небеса стайками быстрокрылых птичек, думала о том, сколько же средств, терпения и усилий вложено в то, чтобы парк смотрелся созданным природой и лесом. Впрочем, уверена, сам дракон потратил лишь золото. Вряд ли он палец о палец ударит, чтобы сделать что-то самому. Специалисты постарались на славу. Казалось, этого места не касалась рука человека. Однако то тут, то там виднелись легкие штрихи, выдающие присутствие заботы. У многих кустов стояли кормушки для птиц и животных. А стволы высоких деревьев чуть блестели из-за обработки оберегающими от короедов растворами. Каменная ограда была увита плющом и сливалась с пейзажем. Но в редких просветах я могла заглянуть дальше и замечала небольшой, красиво переливающийся в лучах солнца водопад, рядом с которым в опасной близости серебрилась коваными узорами небольшая беседка. «Где?» — более настойчиво повторил свой вопрос дракон, пробуждая от созерцания заворожившей природной красоты. В первую секунду захотелось вжать голову в плечи и вообще сказать, что с расчетами все верно, а мне попросту показалось. Уж лучше не иметь с Айсданагаром никаких дел. Но я уже ступила на эту тропу. Откликнув Ривейналза, проявила дерзость. Отрезала себе обратный путь, оставив лишь один — настаивать на своем. Я сжала пальцы в кулаки, злясь все сильнее, потому что дракон мог бы и сам догадаться. Наверняка так оно и было, а переспрашивал лишь за тем, чтобы наказать и унизить взорвавшуюся человечку. Но как произнести то, что вертелось на языке, и сохранить жалкие крохи гордости? Я предприняла еще одну попытку. А можно отвечу не здесь? Девочка захотела личную встречу. Ледяной голос Айсданагара пробрал до костей. Ривейналс едва заметно наклонил голову, цепким взглядом пробежался по моей джинсовой куртке, прямой строгой юбке до колена. Задержался на босоножках, открывающих взору аккуратный педикюр. «Нет». «Отнятое у вас время слишком дорого мне обойдется», — звенящим от напряжения голосом ответила я, припоминая из слов дракона, как именно придется за него заплатить. Но об этой ошибке я предпочла бы поговорить без свидетелей. И сдался мне тот пункт. Можно было просто не обратить внимания, разорвать этот лист и выкинуть в урну. Так нет, во мне взыграла жажда справедливости, которую не унять по щелчку пальцев и не заесть мороженым. «Корн!» — заговорил дракон, нажав на кнопку своих часов. «Подай обед на двоих в гостиную. Гостью встреть у входа и сразу же отведи туда. Будет сделано, Халуар». У меня от изумления пропал дар речи. А ведь стоило уточнить, не меня ли Ривейналс имел в виду. А то расплатиться за такой радушный прием за 100 лет не удастся. Лимузин замер напротив мраморной лестницы, ведущей к дубовым дверям. Водитель выскочил и с поклоном открыл дверцу дракону. Тот вышел. За ним из автомобиля выбрались охранники. А последней была я. Специально помедлила, приводя в порядок мысли и собирая с сиденья стопку тетрадей. Стоило оказаться на свежем, пахнущем хвоей и сеном воздухе, как я настороженно посмотрела на огромный роскошный дом. Фигуру Ривейналза заметила уже у дверей, за миг до того, как скрылся. Навстречу мне уже спускался мужчина в черной униформе и с прилизанными темными волосами. Не хватало только вытянутых усиков на холеном лице. С приближением Корна волнение все ближе подбиралось к горлу, а желание пуститься в бегство щекотало стопы. «Алания Веран, прошу проследовать за мной», — бесстрастно произнес дворецкий. Каждый шаг отдавался гулом в ушах. Я все плотнее прижимала тетради к груди и корила себя за несдержанность. «Ну чего мне стоило промолчать? Зачем было вообще обращать на себя внимание возле центра?» Я совсем не за этим туда пришла. Возможно, сейчас бы уже долг отца был погашен, а я, лишенная девственности, но свободная, думала, как жить без чести. С Кивииром пришлось бы расстаться. Я не смогла бы обманывать любимого, открылась бы сразу. Возможно, он и простил бы, но не я сама. Глядя в светлые глаза жениха, каждый раз считала бы себя недостойной его предательницей. Он ждал свадьбы, не торопил, а я... «Прошу, располагайтесь», — прервал мои мысленные мучения дворецкий. Я быстро окинула взглядом просторное и подавляющее роскошью помещение. Корн добавил: «Айсданагар вскоре к вам присоединится». Он развернулся и шагнул к выходу. «Простите». Потянулась за мужчиной, удержав за рукав пиджака, но тут же отдернула руку и вернула ее обратно на тетради. «Могу я узнать, что означает слово «халуар»?» Дворецкий обернулся и, прочистив горло, кашлянул в кулак, будто подавился собственным ответом. Раскрасневшись, снова кашлянул и с поклоном отступил к двери, стремительно скрывшись за ней. Я растерянно моргнула. Мне еще никто никогда не кланялся. «Мой господин!» — раздался сзади холодный голос дракона. Я вздрогнула и, лишь повернувшись к Ривеналзу, поняла причину странного поведения дворецкого. «Простите?» «Халуар означает «мой господин», — пояснил Айс Данагар. И, сев в одно из окружающих сервированный стол кожаных кресел, тут же указал рукой на второе. Я медлила, делая вид, что огромный шкаф на всю стену, битком набитый книгами, меня интересует гораздо больше, чем изысканная еда на стеклянном столе. И это было неудивительно. Толстые фолианты в кожаных переплетах выглядели очень старыми. Мне даже стало интересно, какого они года. Уверена, дядя Николай из антикварной лавки отгрыз бы себе левую пятку за право подержать хотя бы одну из них. Но долго задерживаться у книжных полок я не могла. Стульев тут не было. Хотелось присесть куда-нибудь подальше от дракона. Может, на одном из двух диванчиков возле окна. И мне наверняка бы там понравилось, если бы не цвет. Они же синие. Как раз очень похожи на те, на которых Ривеналс пытал меня во снах своими прикосновениями. Заставлял сгорать в огне желания, доводил до исступления. Подводил к вершине ощущений, резко обрывал, вновь наказывал. Пока не слышал мольбу. Мои стоны, его имя, раз за разом срывающееся с губ. Щеки залила краской от одного воспоминания. Я словно погрузилась в тот водоворот ночных событий. В ушах зазвучал возбужденный голос Ривза. Почувствовала отголоски томления внизу живота. «Майри!» Я тряхнула головой. Нет, лучше было бы спрятаться за кадушкой с низким кустистым деревом с желтыми цветами, стоявшей в самом дальнем углу огромного полупустого помещения. Вот только сейчас не время для бегства. Я сама окликнула Ривеналза, и прятки не выход. И все же с губ сорвалось жалкое. «Можно мне отказаться и пойти домой?» «Нет». Сухой голос, короткий ответ. «Каково будет наказание дракона за новую дерзость? Можно ли считать добрым знаком то, что он не бросил меня на развлечение своим ребятам?» Я с подозрением покосилась на изящно сервированный стол и осторожно уточнила. «Мне за это придется заплатить?» «Нет». Один уголок губ Ривенал задрогнул и потянулся вверх. «Ты только о золоте и думаешь? Садись, можешь расслабиться». «Аж два раза». Я двинулась к свободному креслу и опустилась на самый краешек, продолжая прижимать тетради к груди. Вцепилась в них так, будто они были моим единственным щитом. Да и за оружие при надобности могли сойти. «Убери это!» — приказал дракон, и пришлось со вздохом положить их на угол стола. «Твой отец разве настолько беден, что не в силах обеспечить дочь сумкой?» Я отрицательно покачала головой, припоминая неприятный случай, произошедший со мной сегодня в школе. А все Колин и его дурацкая шуточка. Его дружки ничуть не лучше. Это я поняла, когда меня окружил громкий смех. Казалось бы, взрослые люди. Но над этим идиотом время не властно. Ведь кто в свои 22 года станет подрезать лямки сумки, чтобы та упала и выплюнула на пол все содержимое? Вот только одного Колин не учел. Я не собиралась ни плакать, ни унижаться, ни обвинять. Вопреки его ожиданиям, не стала ничего собирать. Лишь подняла свои конспекты и, перешагнув через кучу из канцелярских предметов и парочки черновиков на полу, ледяным тоном поставила парня в известность, что как минимум через неделю у меня должна быть новая сумка. Как он это сделает? Не мое дело. И не обращая внимания на кривляние идиота, которому когда-то залепила пощечину за попытку меня поцеловать, я вышла из школы. Ненавижу сумки. Солгала и тут же перевела тему разговора. Айзданагар, мне не хочется отнимать у вас время. Я бы предпочла сразу поговорить о счете и уйти. Нет. Сухо отрезал дракон и, как ни в чем не бывало, приступил к трапезе. Несколько минут я пыталась понять, на что именно он ответил отрицательно. Размышления ни к чему дельному не привели. Ривеналс отказался обсуждать счет? Тогда зачем приволок меня в свой дом и даже усадил за свой стол? Или не хотел отпускать? Я сглотнула и пожалела, что лишилась счета из тетрадок, которые так маняще лежали неподалеку. Неужели дракон исполнит угрозу и бросит своим псам? И накормить собрался, чтобы у человечки были силы ублажить охранников. Вот же сволочь! Я сжала пальцы в кулаки и медленно выдохнула. «Тихо. Нельзя идти на поводу эмоций. Остановимся и на том, что уже натворила дел, окликнула его возле центра, чего определенно делать не стоило. Не смогла смолчать. Попросила объяснить сумму в счете. Снова вела себя дерзко. И слова обратно не забрать. Вот как теперь выбраться?» Как исправить свою же ошибку? Видимо, нужно настаивать на своем. Не хочет говорить? Значит, сама начну. И все же... Голос прозвучал сипло. Я прочистила горло и продолжила более уверенно. Вы оценили меня в 1 золотой. Не 0? И на этом спасибо. Жаль, не удалось подавить все отвращение, что охватило меня при этих словах. Каждая строка в присланном вами счете – ваш гость, находившийся в том зале. Внизу итог, где 1 умножается на 11. Получилось 11. А вы не мужчина? Ривенал опустил вилку и выпрямился, замораживая меня холодным взглядом. Но я зашла так далеко и не намерена отступать. Даже если меня снова поставят на колени, я выскажусь. Не секрет, что перед вами разденется любая девушка по щелчку пальцев. И я помню, что человечка вроде меня для вас вообще ничто. Но учитывая составленный вами документ и упоминание каждого из присутствующих, вы забыли упомянуть себя. Моя цена ясна, а ваша? Пустое место? Лишь замолчав, я осознала, что сказала гораздо больше, чем собиралась. И намного больше, чем могла себе позволить. До ярко вспыхнувшей боли прикусила губу и носом втянула воздух. Не может быть, чтобы я это вслух сказала. Не настолько же я безрассудна. Но, увы, полыхнувшие магией вытянувшиеся вертикально зрачки уничтожали надежду. Внутри меня свернулось обжигающее пламя ужаса, а руки-ноги потеряли чувствительность. Будто мое тело уже приготовилось к долгой и мучительной смерти, где не будет пощады, где есть лишь боль, страдания, бесконечные муки и нет ни малейшего просвета на спасение. «Старину тебя бы высекли плетью на площади», — обманчиво спокойным тоном заговорил дракон. Каждое слово, каждая буква были пропитаны удушающим раздражением, которое заполнило комнату. Осела тяжелым грузом на плечи и придавила, заставив сгорбиться. «Нужно срочно что-то делать. Вот сейчас у меня последний шанс все исправить». Я отмерла и с превеликим усилием поднялась на ватных с кресла ногах, чтобы тут же рухнуть на колени. «В пропасть гордость! Я хочу жить!» «Простите!» — искренне взмолилась я, опуская голову и уже ощущая твердость пола. Я неправильно подобрала слова. Вовсе не хотела вас оскорбить, но в счете действительно нет строчки с вашим именем. Вот я и... В школе нас учили математике. Зачем я это сказала? В общем, если бы ваша единица умножалась на мой ноль, результат был бы тем же. Но даже нуля нет. И если я не ноль, как было для остальных мужчин, почему сумма не 12? Я нервно облизала ставшие сухими губы и ощутила металлический привкус. Коснувшись кончиком языка ранки, слегка поморщилась от боли. Когда успела прокусить? «Сядь!» — с еще большим раздражением произнес Ривеналс. «Хотя нет, подойди». Сердце заколотилось быстрее от понимания, что дракон сердится, но вовсе не в ярости. Он словно не оскорбился, хотя должен был. Ведь какая-то человечка назвала его пустым местом. Не возмутительно ли? Не повод ли превратить меня в горстку чернеющего пепла прямо на этом блестящем чистотой полу? Боясь сделать лишнее движение, я поднялась, обошла стол и в ожидании замерла возле кресла мужчины. Ривс поманил пальцем, и я склонилась. «У тебя слишком яркий запах крови», — приподняв руку, пояснил дракон. Едва не касаясь моих губ, направил на ранку магию. «Какие были видения?» Мне стало не по себе от одного воспоминания, изматывающих меня снов. Большинство из них были настолько откровенными и постыдными, что щеки опалило жаром. Я стиснула зубы, промолчала. Не говорить же дракону, что я с ним занималась сексом, и не раз. Мысленно переспала. Но, глядя в глаза Ривеналза, где в сузившихся зрачках начало свою дикую пляску пламя, я осознавала, что отмолчаться не удастся. Если не отвечу на вопрос, наказания не избежать. «Не понимаю, о чем речь», — попыталась увильнуть. «А если я спрошу так?» Уточнил мужчина и легонько прикоснулся к моей шее. Тело тут же сковало обездвиживающе холодная магия. На этот раз даже крупинки в воздухе замедлились быстрее, чем раньше, не говоря уже о моем стремительном падении. И опять материализовалась залитая золотыми солнечными лучами комната с драконом в ней. Только на этот раз Ривс уже паковал вещи в чемодан. А я... гладила обтянутую белой рубашкой спину. Поцеловала между лопаток и обняла. Прижалась щекой, слушая сердцебиение мужчины. «Всего неделя», — обернулся он и обнял меня в ответ. «Не успеешь и глазом моргнуть, как мы снова будем вместе». «Я настолько медленно моргаю», — ответила не своим, а самым нежнейшим голосом из всех, которые когда-либо слышала. Дракон лукаво прищурился и, положив ладонь на мой затылок, припал к губам в нежном поцелуе. Видение не оборвалось. Меня не обожгло холодом. Лишь нарастающее тепло и осторожная мягкость неторопливых прикосновений, быстро перерастающих в жадные, настойчивые и очень жаркие. Я не должна была, но прильнула к мужчине. Руки сами оказались у него в волосах. А его горячие ладони начали обжигать кожу на моей пояснице и спине, оставляя после себя тлеющие, будто угольками, дорожки. Я плавилась воском от опасной близости. Все, что от меня осталось, — рваное дыхание, учащенное сердцебиение и путающиеся мысли. Мир перевернулся вверх дном. Звуки перемешались с ощущениями, желания с чувствами. В теле нарастала сладостно-тягучая волна, сопротивляться которой невозможно. Да и не хотелось. Я жаждала быть сметенной ею. Стремилась раствориться в удовольствии и вознестись на небеса одновременно с драконом. А на пике ощущений мир распался разноцветными брызгами. Превратился в тающие искры в затухающих спазмах оргазма. Я распахнула глаза и, судорожно втянув воздух, не сразу поняла, что все еще находилась в доме Айс Данагара. Более того, сидела у него на коленях. Посмотрела в излучающие холод глаза и невольно сравнила мужчину перед собой с Ривзом из видения. Не в пользу реального. Я не сдержала вздох. Нет в ледяном бездушном драконе той страсти и мягкости. А что есть, мне не нравилось. Более того, пугало до колик. Они будто два разных полюса, схожие вместе, но такие разные с сердцем и душой. Но отчего так хочется приникнуть своими губами к его? —